Куда его ранили, он умудрился потянуть связки, но больше ничего серьезного не было. Эцио осмотрелся. Погони не наблюдалось, но его захватчики наверняка видели, как он падает с утеса и бежит по мосту. Может, они не заметили, что он выжил? Эцио не собирался сбрасывать со счетов возможное преследование. Тамплиеры наверняка захотят убедиться, что наставник их заклятых врагов действительно мертв. Эцио посмотрел на склон скалы. Легче было влезть на нее, чем добираться наверх по тропе. Он не знал, куда она вела. К тому же тропа была слишком узка и лишала его возможности маневра в случае битвы. А горы выглядели вполне преодолимыми. По крайней мере, он мог добраться до снега и по-настоящему утолить жажду. Эцио кряхтя встряхнулся и начал карабкаться. Он порадовался, что одет в темное, и что ему не приходится тратить усилия на то, чтобы слиться со скалой. Он легко находил опоры для рук и для ног, хотя временами ему было тяжело подтягиваться. Мышцы протестующе ныли, и один раз камень под его пальцами начал крошиться, едва не сбросив ассасина вниз. Самым ужасным и самым лучшим в ее подъеме оказался льющий сверху тонкий поток воды. Ужасным потому, что мокрые камни были скользкими, а лучшим потому, что водопад указывал на наличие наверху ручья. Через полчаса Эцио добрался до вершины скалы. Ассасин влез на уступ, покрытый пучками жесткой травы, и увидел бесплодную альпийскую равнину, огражденную с двух сторон черно-серыми скалами. На запад простирался другой вид. Насколько видел Эцио, иного горного перевала, кроме этого, что остался позади, не было. Хотя, возможно, когда-то и был. Скала, по которым он влез, и овраг, куда упал мост, могли появиться во время землетрясения. Эцио поспешил на другую сторону небольшой долины. Где-то там были перевалы. А значит, была и вода. Вероятно, были люди. Он выждал еще полчаса, прежде чем рискнул двинуться вперед, разминая мышцы после долгой неподвижности, чтобы разогреть их. Одежда была мокрой, тело быстро остывало. Дальше оставаться на месте было нельзя. Уйти от тамплиеров, конечно, хорошо, но будет обидно, если его усилия будут потрачены впустую только из-за того, что он позволит природе взять верх. Эцио пошел к ручью, ориентируясь на журчание воды, а потом, склонившись над ним, с удовольствием напился. После этого он двинулся дальше. По берегам ручья стали появляться кустарники, и вскоре Эцио вышел к чахлой роще возле пруда. Там он задержался. Конечно, было бы чудом, если бы оказалось, что так высоко в горах есть жизнь, особенно так далеко от ближайшей деревни у стен Масиафа. Например, какое-нибудь животное, которое ему удалось бы поймать и съесть. Но если здесь есть пруд, то, вероятно, и здесь есть и рыба. Эцио встал на колени и посмотрел в темную воду. Словно цапля, ждущую добычу, он приказал себе проявить терпение. Наконец, на поверхности пруда пошла слабая рябь, исчезнувшая, едва он потянулся к воде. Но этого оказалось достаточно, чтобы он понял, что внизу есть что-то живое. Он продолжал ждать. Над гладью воды зависла муха. Еще несколько кружили вокруг, привлеченные теплом его тела. Не смея пошевелиться, чтобы отогнать их, Эцио постарался игнорировать их назойливое внимание и укусы. А потом он увидел ее. Крупное пухлое тельце серо-синего цвета медленно двигалось в 6 футах от поверхности. Это было куда лучше, чем он надеялся. Рыба напоминала карпа или что-то вроде этого. Пока он наблюдал за ней, появилась еще одна рыба, более темная, а потом и третья, медно-золотого цвета. Эцио ждал, когда наконец рыба поднимется к поверхности, чтобы глотнуть воздух. Это был его шанс. Ассасин был сосредоточен, тело и руки напряжены. Темная рыба поднялась, и Эцио увидел, как из открытого жирного рта поднимаются пузыри. И ассасин прыгнул. Тут же отпрянул, с трудом удерживая в руках большую, тщетно извивающуюся рыбу. Мужчина бросил ее на землю и добил камнем. К сожалению, возможности приготовить рыбу не было. Ему придется съесть ее сырой. Но потом он посмотрел на камень, который все еще держал в руке, и вспомнил о другом, который начал крошиться под его пальцами во время подъема. Кремень. Если ему повезет, то удастся развести костер и высушить одежду. Сырая рыба не особенно волновала его. Он читал, что в какой-то невероятной стране на востоке были люди, которые считали такую еду деликатесом. Но мокрая одежда – это другое дело. А значит, придется рискнуть. Судя по тому, что он видел, он был первым человеком в этой долине за последнюю 1000 лет. А высокие скалы надежно скрывали его от чужих глаз. В роще Эцио собрал немного хвороста. И, потратив несколько минут, наконец-то сумел выбить пару искр в пучок сухой травы. Потом он осторожно положил занявшуюся траву в приготовленный шалашик из веток. Огонь почти моментально вспыхнул, обжигая ему пальцы. От разведенного костра поднималась небольшая струйка дыма. Но она была столь тонкая и легкая, что почти сразу развивалась по ветру. Впервые за время прибытия в Масиаф Эцио улыбнулся. Чтобы сэкономить время, Эцио, не обращая внимания на холод, снял одежду, чтобы высушить ее у немудреного костра. Рыба жарилась на импровизированном вертеле из простой ветки, менее чем через час затоптав костер и замаскировав его остатки. Эцио, чувствуя в желудке приятное тепло, снова натянул одежду. Конечно, это была не свежая одежда после стирки, но она была теплой и вполне высохшей. Эцио решил, что вещи могут сохнуть на нем. Если б все так было просто с усталостью. Ассасин с трудом сопротивлялся желанию уснуть у костра, но после еды у него открылось второе дыхание. Теперь он чувствовал, что вполне способен вернуться в замок. Если его поиски имели хоть какое-то значение, он должен будет раскрыть тайны этого места. А для этого ему нужны его вещи, оставшиеся в замке. Когда Эцио возвращался назад по своим следам, то чуть-чуть не доходя до того места, где он влез на скалу, заметил, что по южной стороне долины вверх по скалам идет другая тропа. Кто ее высек? Те, кто жили здесь в незапамятные времена? У Эцио не было времени, чтобы задумываться над этим, но он был благодарен им, кем бы они ни были. Тропа шла на восток, возвращаясь к Масиафу, и Эцио пошел по ней. Путь по скалам длился около 500 метров и заканчивался на узком выступе. Камни, оставшиеся от фундамента, говорили о том, что некогда здесь стояла дозорная башня, откуда солдаты могли обозревать окрестности, и заранее могли предупредить замок о приближающейся армии или караване. Эцио пристально посмотрел вниз, где виднелся замок Масиафа, его высокие стены и купола башен. Острые, словно у орла, глаза, выискивающие мельчайшие детали, которые могли помочь ему пробраться внутрь. Далеко внизу Эцио разглядел веревочный мост через пропасть там, где раньше был каменный, по которому он успел пробежать. Возле моста стоял пост охраны. Насколько Эцио мог судить, глядя со стороны, другого пути в замок не было. Но по другую сторону моста путь был относительно чист. В отличие от этой стороны пропасти, абсолютно вертикальная черная стена, при виде которой испугались бы даже привыкшие к высоте горные козы. И скала эта отлично проглядывалась со стороны сторожевого поста. Эцио посмотрел на солнце, достигшее зенита. Он прикинул, что путь до замка может занять 4 или даже 5 часов. Значит, туда надо было попасть до темноты. Эцио слез с выступа и начал спуск. Медленно, стараясь не потревожить рыхлую породу, обвалившись со склона, камни бы предупредили тамплиеров у моста. Это было нелегко, но солнце, стоявшее в зените, ослепило дозорных, и Эцио благодарил за эту судьбу. Ему нужно было спуститься раньше, чем солнце спрячется за скалой. Наконец, он оказался в безопасности на твердой земле и успел спрятаться, прежде чем его заметили. Эцио находился менее чем в 50 ярдах от западной стороны моста. Мост, сделанный из черной просмоленной веревки и узких деревянных планок, качнулся и затрещал. Эцио увидел, как двое охранников отошли от поста и подошли к пропасти. Они были вооружены арбалетами и мечами. Освещение было слабым, и расстояние было сложно оценить, но тусклый свет играл на руку Эцио. Ассасин легко мог слиться с местностью. Словно тень, Эцио, пригнувшись, пробрался поближе к мосту. Но там не было укрытия, чтобы спрятаться, а сам Эцио был безоружен. В 10 метрах от переправы Эцио снова остановился, наблюдая за охранниками. Эцио с удовольствием отметил, что выглядят они замерзшими и усталыми. Внутри поста кто-то зажег лампу, и Эцио понял, что противников больше, чем двое. Ему было нужно хоть какое-нибудь оружие, спускаясь со скалы и подкрадываясь к мосту. Эцио был слишком занят, чтобы искать что-нибудь подходящее. Но теперь он вспомнил о крепких камнях, которые осколками лежали прямо под ногами, тускло поблескивая. Эцио заметил один подходящий, похожий на клинок с зазубренным лезвием около 12 дюймов длиной и 2 шириной. Ассасин поднял его слишком поспешно, потревожив соседние камни, и замер, прислушиваясь. Никакой реакции. Мост длиной в 30 ярдов, и прежде чем стражники заметят его, он будет уже на середине. Действовать надо было немедленно. Эцио напрягся, выпрямился и бросился вперед. Но оказавшись на мосту, он понял, что пересечь его будет не так-то просто. Мост качался и тревожно скрипел под резкими порывами ветра. И Эцио пришлось схватиться за веревочные поручи, чтобы сохранить равновесие. Время было упущено. Его заметили. Охранники закричали, давая ассасину еще 2 секунды. А потом, увидев, что он приближается, вскинули арбалеты, зарядили и выстрелили. Едва в Эцио полетели первые болты, как из поста выскочили еще 3 солдата, тоже вооруженные арбалетами. Сумеречный свет не давал им нормально прицелиться, но цель была близко. Эцио пришлось резко пригнуться, уворачиваясь от болтов. Примерно на середине моста одну из досок проломилось под его тяжестью. Эцио зацепился ногой, но сумел освободиться раньше, чем нога окончательно застряла. В любом случае ему повезло. Арбалетный болт прошел мимо, лишь обжег шею и задел капюшон. Охранники прекратили стрелять. Эцио пришлось смотреться в сумрак, чтобы увидеть, что они задумали. Лебедки. Они собирались ослабить веревку и сбросить мост вниз. А после, когда ассасин свалится в реку, далеко на дне ущелья, снова поднять наверх. «Мерда», — подумал Эцио, который со всех ног бежал, спотыкаясь вперед. Второй раз за день. До края моста оставалось 5 ярдов, когда Эцио прыгнул, а мост ушел у него из-под ног, падая в пропасть. Ассасин пролетел вперед, свалился на одного из охранников и тут же вонзил свой импровизированный клинок ему в горло. Эцио попытался вытащить каменное лезвие, но не смог. Видимо, оно зацепилось за кость. Клинок сломался. Ассасин развернулся на месте и ударил обломком 2-го охранника, отвлекая внимание. А 2-й рукой стремительно схватил меч противника. Обнажив оружие, Эцио пронзил охранника его же собственным мечом. 3 оставшихся отбросили арбалеты, обнажили мечи и стали теснить ассасина к пропасти. Эцио лихорадочно обдумывал план действий. Похоже, стражников оставалось всего 3. Никто не убежал, чтобы поднять тревогу. Поэтому ему нужно было расправиться с этой 3-ицей и попасть в замок раньше, чем кто-то обнаружит их исчезновение. Эцио взвесил в руке меч. Он переводил взгляд с одного на другого, всматриваясь в лица. Что это такое в их глазах? Страх? Да, точно, страх. «Ассасин, скотина!» — огрызнулся один из них дрогнувшим голосом. «Тебе помогает сам дьявол». «Если дьявол кому-то и помогает, так это вам», — прорычал Эцио, бросившись вперед. Он знал, что нужно воспользоваться их страхом. Страхом перед его связью с потусторонними силами. Сесолла. Когда Эцио вступил в ближний бой, они так громко закричали, что Эцио поспешно поторопился убить их, пока крики не ополошили округу. Удары противников были яростными и паническими, и Эцио легко справился с ними. Потом он перетащил тела на сторожевой пост. Правда, времени, чтобы поднять мост, уже не оставалось. Тем более в одиночку это было ему не под силу сделать. Эцио хотел переодеться в форму одного из охранников, но решил, что это будет пустой тратой времени. Подступающая темнота была на его стороне. Эцио направился к замку, мысленно благодаря тени, сгустившейся по краям тропы. Ему удалось спокойно подобраться к стенам замка. Солнце уже почти скрылось, только кровавый свет еще виднелся с далекими скалами и горами на западе. Было холодно, и дул сильный ветер. Обветренные стены древнего замка имели множество уступов и опор. Эцио, вспомнив план крепости, который изучил еще в Риме, собрался с силами и полез вверх. Он подсчитал, что потребуется подняться на сотню футов, и он окажется внутри. Потом ему предстоит отыскать ворота, ведущие к башне и внутренним укреплениям. Подъем оказался сложнее, чем он предполагал. Руки и ноги болели, и он мечтал, чтобы у него было что-то подходящее, чтобы дотянуться до очередного выступа и крепко уцепиться за него. Но Эцио упорно лез наверх, когда последние лучи заката скрылись за черными гребнями гор, уступив место на небосклоне первым бледным звездам. Ассасин влез на проход, идущий несколькими метров ниже зубцов внешней стены. В 50 метрах от него по обе стороны находились сторожевые башни. Но солдаты, стоявшие там, осматривали окрестности с высоты, не обращая внимания на стену. Они были взволнованы тем, что со стороны моста донесся какой-то неясный шум. Эцио посмотрел на цитадель. Тамплиеры наверняка спрятали его вещи, сумки с ценным содержимым и оружие, в хорошо защищенном хранилище под крепостью. Эцио спрыгнул с прохода во двор замка и, держась в тени, пошел налево, где, как он знал, находились ворота, ведущие в крепость. Глава 12. Мягко, словно рысь, и постоянно держась в тени, Эцио добрался до цели, не вступая в схватки с тамплиерами. Шумный бой — последнее, что было ему нужно. Если тамплиеры снова заметят его, то не станут тянуть и давать ему малейшую возможность сбежать. Они убьют его на месте, словно крысу. Потом он заметил часовых. Он уже видел их раньше. Теперь они стояли на зубцах стены. Они смотрели вниз, выглядывая ассасина, в неверном звездном свете. Стычка у моста заставила их удвоить усилия, чтобы доказать, что ассасин остался жив. В подсобке возле входа в тюремный блок за грубым деревянным столом сидели два старых тамплиера. На столе стоял большой оловянный кувшин и две деревянные кружки. Сами часовые, похрапывая, спали, положив голову на сложенные на столе руки. Эцио осторожно подошел к ним и увидел висящую на поясе одного из часовых связку ключей. За долгие годы жизни Эцио не забыл уроки коллеги-ассасина, мадам Паолы, которая обучала его тогда еще совсем мальчишку во Флоренции. Осторожно стараясь, чтобы ключи не звякнули, любой звук мог разбудить спящих и приблизить его смерть, Эцио взялся за кольцо, а другой рукой неловко развязал кожаный ремешок, которым связка крепилась к поясу. В какой-то момент узел зацепился и застрял. Эцио слишком сильно дернул его, чтобы развязать. Часовой зашевелился. Ассасин замер, не сводя с него взгляда. Руки у него были заняты, и Эцио не мог даже шевельнуться, чтобы отнять у часового оружие. Но охранник снова засопел и уснул, наморщив лоб. Вероятно, ему что-то снилось. Наконец, связка оказалась в руках Эцио, и он, крадучись, пошел по коридору, освещенному факелами, заглядывая за тяжелые, обитые железом двери по обе стороны прохода. Ему приходилось действовать быстро, но поиск подходящего ключа все равно занимал много времени. На пятой двери ему сильно повезло. Там обнаружился настоящий арсенал. На деревянных столах вдоль стен комнаты лежало разнообразное оружие. Взяв факел из скобы на стене у двери, Эцио принялся обыскивать комнату и вскоре отыскал свои сумки. Беглый осмотр показал, что ничего не только не пропало, но даже и не было тронуто. Эцио с облегчением выдохнул, радуясь, что содержимое сумок не попало в руки тамплиера. Противник был далеко не глуп, и было бы просто кошмарно, если бы ему удалось воспроизвести механизм скрытых клинков. Эцио повторно смотрел сумки. В путешествие он взял с собой только самое необходимое снаряжение и теперь обнаружил, что все купленное им по дороге тоже на месте. Эцио убедился, что его сабля все еще остра, убрал ее в ножны и повесил на пояс. Потом он надел на левую руку браслет с защитной пластиной, а на запястье правой скрытый клинок, уцелевший в схватке. Сломанный вместе с ремешками отправился в сумку. Эцио не собирался оставлять его тамплиером. Да, клинок был сломан, но ассасин надеялся, что у него будет возможность его починить. Тем более, что назад пути уже не было. Пистолет с пулями к нему Эцио убрал обратно в сумку. А потом, выждав столько, сколько мог, вытащил парашют и осмотрел его на наличие повреждений. Парашют был новым изобретением Леонардо, и Эцио еще не успел его испытать. Но опыт подсказывал, что в деле он окажется куда более полезным, чем можно предположить. Эцио аккуратно сложил огромный купол и убрал его в заплечный мешок, повесил через плечо и надежно закрепил сумки. А потом вернулся тем же путем, каким пришел, мимо спящей стражи. Оказавшись снаружи, Эцио полез наверх. Он расположился в довольно выгодном и, главное, скрытом от чужих глаз месте, высокой сторожевой башенке. Эцио ее выбрал, потому что оттуда хорошо просматривался сад, расположенный позади крепости Масиаф. Над этим садом, если информация, полученная из планов замка, была верной, тамплиеры изо всех сил пытались отыскать библиотеку великого наставника-ассасина Альтаира, который руководил братством тремя веками ранее. Легендарную библиотеку ассасинов – источник знаний и могущества, если верить письму его отца. Эцио не сомневался, что присутствие в замке тамплиеров можно объяснить, по меньшей мере, именно этими поисками. На самом краю стены возле башни возвышалась большая каменная статуя орла, смотревшая вниз в сад. Она была выполнена настолько реалистично, что казалось, будто орел вот-вот взлетит, чтобы через мгновение броситься с небес на ничего не подозревающую жертву внизу. Эцио попробовал толкнуть статую руками. Каменный орел слегка покачнулся. Великолепно. Эцио занял возле орла позицию и приготовился расположиться на всю ночь. Он был уверен, что до рассвета ничего не произойдет, и понимал, что если не воспользуется возможностью отдохнуть, то будет не в силах действовать со всей эффективностью, когда придет время. Возможно, тамплиеры и считали его полудемоном, но сам Эцио хорошо знал, что он был таким же человеком, как и все. Но прежде чем задремать, он засомневался и осмотрел сверху сад. Никаких признаков раскопок. Может быть, он ошибся. Опираясь на полученный в жизни и многочисленных тренировках опыт, Эцио сосредоточился и внимательно осмотрел землю внизу. Сконцентрировавшись, он наконец сумел различить слабое свечение, исходящее от части мозаичного пола беседки. Некогда мозаика складывалась в орнамент, но за прошедшие века заросла травою. Увиденное заставило Эцио довольно улыбнуться и расслабиться. Кусочки мозаики складывались в изображение богини Минервы. Лучи солнца едва коснулись зубцов крепостной стены, когда Эцио, отдохнувший после короткого тревожного сна, присел возле каменного орла. Время пришло. Эцио понимал, что действовать надо быстро. Каждая потраченная минута увеличивала риск, что его обнаружат. Тамплиеры на этот раз не отступят, разозленные его побегом. Он был у них в руках. Теперь они наверняка скрежещут зубами от ненависти и желания отомстить. Эцио прикинул расстояние и угол падения. Удовлетворенно кивнул и, упершись ногой в каменного орла, толкнул статую. Та закачалась, свалилась со стены и полетела к мозаичному полу далеко внизу. Эцио мгновение следил за ее полетом, убеждаясь в правильности расчетов, а потом бросился вслед, совершив прыжок веры. В последний раз он прыгал так очень давно и теперь снова ощутил радость от полета. Они стремительно мчались вниз. Сперва орел и чуть выше в 15 футах, Эцио, мчались к земле. У Эцио не было времени помолиться, чтобы он не ошибся в расчетах. Если ошибся, то времени на молитвы уже не осталось. Орел обрушился в центр мозаики. На долю секунды показалось, что орел разбился на куски. Но на самом деле обрушилась мозаика, открывая взору отверстие в земле, в которое и упала статуя и Эцио. Ассасин упал на крутой скат, уходивший под землю под углом 45 градусов. И заскользил по нему ногами вперед. Он услышал, как впереди грохочет громада каменного орла. А потом раздался всплеск. Статуя рухнула в огромный подземный водоем. Эцио упал следом. Когда ассасин вынырнул, то увидел, что водоем находится в центре огромной комнаты, архитектурный акцент которой был сделан на дверь из темно-зеленого отполированного камня. Эцио был здесь не один. На грохот среагировал отряд тамплиеров, стоявший возле двери. Они уже ждали ассасина, обнажив мечи и воинственно крича. С ним был мужчина в одежде рабочего. На нем был пыльный фартук, а на поясе висел кожаный мешок с инструментами. Судя по всему, это был каменщик. Он, открыв рот, смотрел на ассасина, зажав в руках молоток и большое каменное долото. Эдсо подтянулся и вылез из воды. Тамплиеры бросились в атаку, обрушив на него град ударов, не давая подняться. Но Эдсо умело отразил их и встал на ноги. Потом сконцентрировался и повернулся лицом к противникам. Он ощутил их страх и воспользовался их неуверенностью, чтобы напасть первым. В левой руке он крепко сжимал саблю, а на правой ждал свою жертву скрытый клинок. Два быстрых удара, и ближайшие противники рухнули на пол. Другие окружили ассасина, держа в недосягаемости его клинка. Тамплиеры, словно гадюки, по очереди наносили удары, надеясь дезориентировать Эдсо. Но их действия не были согласованы. Эдсо плечом столкнул одного из них в водоем. Тамплиер утонул почти сразу. Темные воды оборвали его мучительный крик о помощи. Пригнувшись, Эдсо закружился и бросил четвертого на гранитный пол. Шлем слетел с тамплиера, и от удара камень череп треснул со звуком, напомнивший выстрел из пистолета. Оставшийся в живых капрал тамплиер в отчаянии позвал на помощь рабочего. Но тот не пошевелился, окаменевший от увиденного. Увидев, что Эдсо повернулся к нему, капрал попятился и открыл рот, пока не уперся спиной в стену. Эдсо подошел, намереваясь одним ударом просто вырубить тамплиера. Но капрал, ждавший этого момента, вероломно выхватил кинжал и ударил им Эдсо в пах. Эдсо увернулся и схватил противника за плечо. «Я пощадил бы тебя, друг, но ты не оставляешь мне выбора». Один быстрый удар сабли отделил голову тамплиера от его тела. «Покойся с миром», – тихо сказал Эдсо и повернулся к каменщику. Глава 13. Мужчине было примерно столько же, сколько самому Эдсо, но он был толстоват и находился не в лучшей форме. Его трясло, как осиновый лист. «Не убивайте меня, сир», – съежившись, взмолился каменщик. «Я просто рабочий. Обычный бедняк, которому нужно заботиться о семье. Как тебя зовут?» «Адат, сир». «Что ты делал для этих людей?» Эдсо наклонился, чтобы вытереть клинки от тунику мертвого капрала и убрал их в ножны. Адат немного расслабился. Он все еще сжимал молоток и долото, поэтому Эдсо не сводил с него глаз. Но каменщик, казалось, забыл, что держит их в руках. «В основном копал. Ужасно тяжелая работа, сэр. У меня ушел год, чтобы отыскать эту комнату». Адат изучил лицо Эдсо в поисках сочувствия, но не нашел его и после минутного молчания продолжил. «Последние 3 месяца я пытался проникнуть за дверь». Эдсо отвернулся от него и осмотрел дверь. «И у тебя не вышло», — отметил он. «Я не сделал ни вмятины. Это камень прочнее стали». Эдсо провел рукой по гладкому, словно стекло, камню и помрачнел. «И сомневаюсь, что у тебя когда-нибудь что-нибудь получится. Эта дверь скрывает сокровища более ценные, чем все золото мира». Теперь, когда угроза смерти миновала, глаза каменщика невольно заблестели. «О, вы имеете в виду драгоценные камни?» Эдсо насмешливо посмотрел на него. Потом перевел взгляд на дверь и внимательно осмотрел ее. «Здесь есть замочные скважины. 5. Где ключи?» «Они мало рассказывали мне, но я знаю, что тамплиеры отыскали один под дворцом османского султана. Про остальные, думаю, написано в их книжице». Эдсо смерил его внимательным взглядом. «Под дворцом султана Баязида. И что это за книжица?» Каменщик пожал плечами. «Что-то вроде дневника. Уродливый капитан тот, со шрамом на лице, постоянно таскает ее с собою». Эдсо прищурил глаза, лихорадочно думая. Потом расслабился и вытащил из-за пазухи маленький мешочек. Кинул Ададу. Когда каменщик поймал мешочек, тот зазвенел. «Ступай домой», — приказал Эдсо. «Найди другую работу с честными людьми». Довольный Адад с сомнением в голосе заметил. «Знали бы вы, как сильно я этого хочу. Я очень хочу уйти отсюда. Но эти люди, они меня убьют, если я попытаюсь». Эдсо слегка повернулся, вглядываясь в темноту желоба, по которому попал сюда. Оттуда виднелся тонкий луч света. Ассасин повернулся к каменщику.